«Правда», издается с 1912 года. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Просила, у меня прямо-таки дух захватило, слезы на глазах. Еще несколько дней назад мы такие слова не смели произнести, под угрозой казни, но произносили, армию нашу ждали, как могли, ей помогали. 9 марта, в Юрин день рождения, был ему сделан самый желанный подарок, возобновили занятия в школе. Накануне учительница Ксения Герасимовна Филиппова обошла все деревенские дома и извещала, что на завтра к 9 часам все должны собраться в доме Веры Дмитриевны Клюквиной, там будет школа. Изба у Веры Дмитриевны была большая, а семья, она одна. Вот и попросила Ксения Герасимовна разместить классы у Клюквиной. Школу-то нашу, которой колхоз до войны гордился, немцы сожгли при вступлении в Клушино. Вера Дмитриевна охотно согласилась, избу всю почистила и полы вымыла, у соседей лавки подзаняла, старалась как можно лучше все устроить. Я разыскал на чердаке Юрин портфельчик, а положить его было нечего. Буквально другие учебники пошли на растопку у гитлеровцев. Ни одной тетради не осталось. Но ученик есть ученик, должен быть с портфелем. Проводили мы Юру на уроке с пустой сумкой. Вернулся он возбужденный, стал делиться впечатлениями. Учебников в классе не было, но командир полка передал Ксении Герасимовне боевой устав пехоты. По нему-то и овладевали грамотой. В одной комнате располагалось по 2 класса. Сначала первый и третий, заканчивались у них занятия, начинали учиться второй и четвертый. Ксения Герасимовна сразу же дала задание набрать гильз, чтобы по ним учиться счету. Поискали в домах бумагу. Любой клочок был необходим. Каждому листику радовались. Многого в школе не хватало. Даже так скажу, ничего не было. А учила Ксения Герасимовна ребят хорошо. Да и воспитывала по-настоящему, по-советски. В школе, в доме Клюквиной, даже самодеятельность была. Помню, учил Юра стихотворение. Автора его я не знаю. Декламировал его с большим чувством. Оно и мне запомнилось. Юноша прямо стоит на допросе. Молча стоит он, ни слова в ответ. Немец жандарм закурил папиросу и достает комсомольский билет. Вот и билет твой, я предлагаю, ты откажись. Жизнь сохранить я тебе обещаю. Жизнь, что на свете дороже всего? Что в нем хорошего? Книжка, не более. Книжку сожги, допросу конец. «Нет, не сожгу», — отвечал комсомолец. «Пусть лучше сердце сожжет мне свинец». Потом стихотворение говорил, что комсомольца казнили, облив его водой. Он заледенел, но не сдался. Так и стоял, измываясь над катом. Долго по телу струилась вода. Так и остался стоять он у хаты. Точно был вылеплен весь изо льда. Но не водой ледяною облитый и не покрытый корой ледяной, вылит из бронзы и солнцем залитый, будет он вечно стоять над землей. Это стихотворение Юра читал не раз. Уже потом, когда мы переехали в Гжатск, он его декламировал на школьном вечере самодеятельности. Читал его как клятву, как солдат присягу произносит. Юра сразу учиться стал старательно, все задания выполнял. Немалое значение имело и то, что он понимал, учительнице нелегко приходится одной обучать ребят 4 классов, да еще нет учебников, никаких школьных пособий. Юра всегда был добрым, отзывчивым. Вот он и стремился не расстраивать учительницу и мне поменьше доставлять беспокойств. Ведь в семье у нас жила тревога за судьбу Валентина и Зои. Каждый из нас, Гагариных, сдерживал себя. Алексей Иванович, Юра, Бориска старались не говорить о горе. Да и я, думаю, держалась. Только по дороге на ферму, в поле, когда вокруг никого не было, давала волю слезам. Через несколько месяцев после освобождения пришла похоронка на моего младшего брата Николая. Он погиб в то время, когда мы были в оккупации. Погиб, отвоевывая у врага родную землю. А вскоре пришла другая горестная весть из его семьи.